Глава 7. Хью вернулся с торфяных болот в Шрусбери с пустыми руками и послал Катфаэлю приглашение в тот же вечер прийти на ужин к нему домой. У Катфаэля, безусловно, было основание время от времени наносить такие визиты, поскольку Жиль Берингер, 10 месяцев от роду, был его крестником, а настоящий крестный отец должен постоянно присматривать за тем, как растет ребенок. Физическое здоровье и неистощимая энергия маленького Жиля не требовали подтверждения. Но Хью иногда в шутку говорил, что нравственные наклонности наследника вызывают у него сомнения, и, как большинство отцов, охотно и с гордостью повествовал об изобретательности сына по части злодеяний. Эллен, накормив и напоив мужчин и заметив опытным глазом, что веки ребенка начинают смыкаться, унесла малыша из комнаты и передала Констанс, преданной рабыне Жиля, которая была верным другом и служанкой самой Эллен с ее раннего детства. Хью и Катфаэль остались на время одни и могли обменяться накопившимися у каждого новостями. Увы, похвастаться особо было нечем. «Люди, живущие возле болот, уверяют, что никто не встречал там чужого человека, ни жертвы, ни преступника. Однако, ежели конь дошел до болота, значит, и всадник должен быть неподалеку. Мне по-прежнему кажется, что он лежит в одной из этих торфяных ям, и мы никогда больше не увидим его и не услышим о нем. Я послал к канонику Элюару с просьбой выяснить, что было надето на Клеменсе. Наверное, на нем было приличное платье, а может быть и драгоценности. Этого достаточно, чтобы привлечь грабителей. Но если дело обстояло так, то, похоже, это первый набег издалека, с севера, и очень возможно, что наши розыски спугнули разбойников, и какое-то время они не рискнут появиться снова. Ни один из спутников больше не подвергся нападению в тех краях. Вообще-то чужаки сами находят свою гибель в болотах, через которые не пройти, если не знаешь безопасных троп. Насколько я могу судить, так и случилось с Питером Клеменсом. Я оставил там сержанта с парой солдат, и местные жители тоже на чеку. Катфаэлю ничего не оставалось, как согласиться, что это самое вероятное объяснение исчезновения человека. «И все же ты знаешь, и я знаю, что если одно событие следует за другим, не обязательно, что второе вытекает из первого. Однако ум устроен так, что не может не связывать их. А здесь два события, оба неожиданные. Клеменс приехал и уехал, 4 человека проделали с ним первый кусок пути и по-доброму распрощались. А через 2 дня младший отпрыск этого семейства заявляет о своем намерении надеть сутану. Разумной связи здесь нет, но я не могу думать о каждом из происшествий отдельно». «Означает ли это, — спросил Хью прямо, — что ты полагаешь, будто мальчик принимал участие в убийстве и стал искать убежище в монастыре?» «Нет, — решительно заявил Катфаэль. — Не спрашивай, что я думаю обо всем этом. У меня в голове туман и смятение, но какие бы мысли ни скрывались в тумане, они не допускают соучастия парня в убийстве. Что побудило Мэриет уйти в монастырь, я понять не могу, но не соучастие в убийстве». И хотя Катфаэль был вполне искренен, перед его глазами опять возник брат Волстон, распростертый на траве, окровавленный, и застывшее лицо Мэриета, ледяная маска ужаса. «Именно поэтому, а я с уважением отношусь к твоим словам, мне не хотелось бы выпускать из виду этого странного молодого человека, так чтобы в любой момент я мог схватить его, если потребуется», — честно признался Хью. «Ты говоришь, он должен отправиться в приют Святого Жиля, на самый конец города, где рядом леса и открытые пустоши?» «Не бойся», — успокоил его Катфаэль. «Он не убежит. Ему некуда бежать. Какова бы ни была правда, собственный отец совершенно отступился от Мэриэта и откажется принять его. Парень лелеет только одну мечту — как можно скорее дать обет и покончить с этим, чтобы не оставалось пути назад. «Значит, он ищет вечного заключения, не спасения?» — спросил Хью с грустной и нежной улыбкой, склонив свою темноволосую голову на бок. «Нет, не спасения», — мрачно произнес Катфаэль. «Насколько я мог понять, он не видит для себя пути к спасению. Нигде». Срок эпитемии закончился. Мэриет вышел из карцера после холодной тьмы, жмурясь даже от слабого света ноябрьского утра. Его отвели на собрание капитула, и он предстал перед суровой братьей, чтобы попросить прощения за свои проступки и заверить, что осознал справедливость понесенного наказания. Тихим голосом, спокойно и с достоинством, он проговорил все, что от него требовалось, и Катфаэль вздохнул с облегчением. От скудной пищи Мэриет похудел, и его лицо до заключения коричневого от летнего загара приобрело теперь оттенок темной слоновой кости, так как от природы кожа у юноши была бледной и краснела только когда он приходил в ярость. Мэриет казался смирившимся, а может, он просто научился уходить в себя, так что любопытство, осуждение и злоба посторонних не могли тронуть его. «Я хотел бы знать, что мне надлежит делать. Я готов точно все исполнить. Я в вашей власти, поступайте со мной, как найдете нужным». По крайней мере, держать язык за зубами он умел, так как явно никому, даже брату Павлу, не проговорился о том, что Катфаэль рассказал, как собирались поступить с ним в дальнейшем. Если верить Айсуде, он научился помалкивать с тех пор, как стал взрослеть, а может и раньше, с того момента, как его детскую душу обожгло сознание, что старшего брата любит гораздо больше, чем его самого. И он стал проявлять непокорность и упрямство для того лишь, чтобы привлечь внимание тех, кто его недооценивал. Такое поведение только ожесточало родителей, и ему еще упорнее отказывали в ласке. «И я смел выговаривать ему за то, что он поддался первому в жизни горю», думал полный сострадания Катфаэль. «А ведь жизнь мальчика была поистине несчастной». Аббат был настроен крайне добродушно, он не стал поминать допущенные ранее Мэритом ошибки и объяснил, что следует теперь делать. «Сегодня утром ты будешь присутствовать вместе с нами на службе», сказал Радульфус. «Потом пообедаешь в трапезной вместе с братьями. А после этого брат Катфаэль отведет тебя в приют святого Жиля, раз уж он понесет туда свои лекарства». Это было новостью для Катфаэля, он собирался в приют только через 3 дня, и приятным знаком сочувствия со стороны аббата. Брату, принявшему так близко к сердцу судьбу этого трудного молодого послушника, ясно давалось понять, что ему разрешается опекать юношу и дальше. Выйдя из ворот вскоре после полудня, они зашагали рядом и влились в поток прохожих и проезжих на главной дороге предместья. День был мягкий, сырой, меланхоличный, и большой толчии не было, но свидетельства человеческой жизни, кипевшей вокруг, встречались им все время. Мальчик с мешком на плечах в припрыжку несется домой, а по пятам за ним бежит собака. Возчик направляется в город с напиленными в лесу дровами. Старик ковыляет, опираясь на палку. 2 дородные хозяйки из предместья спешат из города домой с покупками. Один из офицеров Хью медленно едет верхом в сторону моста им навстречу. После 10 дней, проведенных в 4 стенах тесной кельи, при скудном свете лампы, Мэриет жадно вбирал в себя все окружающее, хотя лицо его оставалось серьезным и спокойным. От сторожки до приюта святого Жиля было около 500 миль. Путь сначала проходил вдоль стены, опоясывающей территорию аббатства, потом через зеленый ярмарочный луг и прямо по дороге между домами с их садами и огородами. Дальше жилье стало попадаться реже и, наконец, уступило место открытым полям. А вот уже видна низкая крыша приюта и невысокая башенка-часовня на взгорке, слева от развилки дороги. По мере приближения Мэриет разглядывал эту картину все внимательнее, но без излишнего восторга, просто как место своего назначения. «Сколько больных может здесь находиться?» «Одновременно 25 человек, но их число меняется. Некоторые ходят из приюта в приют и нигде не остаются надолго. Другие приходят сюда уже слишком больными, чтобы двигаться дальше. Смерть прореживает их ряды, и новоприбывшие заполняют бреши. Ты не боишься заразиться?» Мэрит ответил «нет» самым безразличным тоном, как если бы сказал: «Чего мне бояться? Какую угрозу может представлять для меня проказ?» «За больными присматривает брат Марк. Есть, как положено по уставу, еще один мирянин. Он живет в предместе, достойный человек и хороший управляющий. И сверх того два помощника. Но за страждущими ходит Марк. Ты можешь здорово помочь ему, если захочешь», — сказал Катфаэль. «Он не намного старше тебя, и твое присутствие будет ему очень приятно. Марк всегда был моим утешением и моей правой рукой, пока не почувствовал потребности уйти сюда и ухаживать за бездомными. Кажется, теперь я никогда не заполучу его обратно, потому что тут всегда найдется душа, которую он не может оставить. И на смену одной приходит другая». Катфаэль предусмотрительно умолк, чтобы не наговорить слишком много хвалебных слов по адресу своего самого любимого ученика. И все же, когда они взобрались по пологому склону, на вершине которого стоял приют, вошли в калитку, поднялись на низкое крыльцо и увидели брата Марка, сидевшего в комнате за маленьким столом, Мэриот был поражен. Марк морщил высокий лоб, склоняясь над лежащими перед ним щитами. Губы его беззвучно повторяли цифры, которые он записывал на листе пергамента. Перо его следовало бы подточить. Марк перемазал чернилами пальцы, и когда он в отчаянии скреб ими в своей торчавшей во все стороны шевелюре цвета спелой соломы, то пачкал и брови, и волосы вокруг танзуры. Маленького роста, худенький, с простым лицом, сам оставшийся в детстве сиротой, Марк, когда они входили в дверь, поднял глаза и просиял такой открытой, такой обеззараживающей улыбкой, что плотно сжатые губы Мэриэта дрогнули сами собой, а настороженные глаза распахнулись. Он замер в чистосердечном изумлении, пока Катфаэль представлял его. Этот худой, хрупкий мальчик, маленький, будто ему едва ли перевалило за 16 лет, к тому же выглядевший так, словно он постоянно голодал, опекал 20 или более больных, увечных, нищих, прокаженных и стариков. «Я доставил тебе брата Мэриэта», — говорил между тем Катфаэль, — «а также этот мешок, полный всякого добра. Мэриэт поживет у тебя какое-то время и освоится с работой здесь. Ты можешь положиться на него во всем. Отведи ему угол и постель, а я пока наполню ваш шкаф. А потом ты скажешь, не нужно ли тебе еще чего-нибудь». Катфаэль знал, где здесь что. Когда он выходил из комнаты, юноши разглядывали друг друга, не торопясь заговорить. И он отправился в кладовую, отпер шкаф и стал раскладывать на полке лекарства. Он не спешил. Какими бы разными ни были эти мальчики, один сын хозяина двух маноров, другой сирота, сын арендатора, что-то роднило их. Оба заброшенные, презираемые с детства, оба примерно одних лет, у одного бездна тепла и человечности, у другого страстность и прирожденное благородство. Как могли они не сойтись? А разгрузив свою заплечную сумму и отметив, какие места на полках остались незаполненными, Катфаэль вернулся к юношам. И пока Марк водил своего нового помощника по приюту, часовне, кладбищу и небольшой площадке под навесом, где те, кто поздоровее, могли сидеть днем и дышать свежим воздухом, следовал за юношами на некотором расстоянии. Полный дом страждущих и беспомощных, мужчин, женщин, даже детей, брошенных или осиротевших, покрытых пятнами проказы, искалеченных ею, лихорадкой или несчастным случаем, плюс к этому несколько вполне здоровых нищих, у которых просто не было ни земли, ни ремесла, ни жилья, ни возможности заработать себе на хлеб. «В Уэльсе, — подумал Катфаэль, — с этим обстоит лучше, благодаря не милосердию, а законам кровного родства. Если человек принадлежит какому-то роду, разве тот может отторгнуть его? Род заботится о нем, поддерживает его, не допустит, чтобы человек стал парией или умер от нужды. Но и Вуэльси, чужеземец, не принадлежащий ни к одному из кланов, одиночка, которому противостоит весь мир. Таковы беглые рабы, лишившиеся имущества арендаторы, работники, выкинутые за ворота из-за увечья, и несчастные женщины, потерявшие достоинство, торгующие собой, иногда сцепляющимися за их подол детьми, чьи отцы либо запропали где-нибудь далеко, либо просто погибли. Катфаэль оставил юношей и тихо ушел, унося опустевшую сумму и окрепшую надежду. Не нужно ничего говорить Марку о новом брате. Пусть они сами разберутся друг в друге. Пусть это будет настоящим братством, если такое выражение действительно имеет еще смысл. Пусть у Марка сложится собственное мнение, непредвзятое, никем не внушенное. Тогда, через неделю, он, Катфаэль, может быть, узнает о Мэриете кое-что, не продиктованное жалостью. Последнее, что видел Катфаэль, это как они вошли в маленький садик, где играли дети. Четверо, которые могли бегать, один, ковылявший на костыле, и один, который в 9 лет передвигался на четвереньках, как собачка. На обеих ногах его не было пальцев, которых он лишился, когда однажды в жестокий мороз его выгнали на улицу. Самого младшего Марк держал за руку, пока водил Мэриэта по этой маленькой огороженной площадке. У Мэриэта еще не выработалась способность спокойно взирать на то, что он увидел. Но, по крайней мере, и отвращения он не почувствовал. Он остановился и протянул руку мальчику-собачке, который вертел своего ног, а когда обнаружил, что тот не может стоять и даже не пытается подняться, внезапно сам присел на корточки, чтобы оказаться примерно на одном уровне с ребенком. И весь сострадание, весь внимание слушал, что тот ему говорил. Этого было достаточно. Катфаэль ушел довольный, оставив их одних. Он не был в приюте несколько дней, а потом, воспользовавшись как предлогом необходимостью навестить одного нищего, которого замучили язвы, пришел и улучил момент поговорить с братом Марком наедине. О Мэриете не было сказано ни слова, пока Марк не пошел проводить Катфаэля. Только когда они вышли за калитку и удалились от приюта на некоторое расстояние, Катфаэль произнес безразличным тоном, как спросил бы о любом человеке, начинающем трудное служение. «А как твой новый помощник?» «Прекрасно», — ответил ничего не подозревающий Марк. «Готов работать, пока не свалится, если бы я позволил». «Все верно. Способ забыть то, чего не избежать». Он очень хорошо ладит с детьми, они ходят за ним следом и при всяком удобном случае цепляются за него. Да, это тоже вполне понятно. Дети не станут задавать лишних вопросов и не станут мерить его своей меркой, как это делают взрослые. Они принимают его таким, как он есть, и раз уж они полюбили его, то и липнут к нему. И он не отшатывается от самых страшных язв и не уклоняется от самой неприятной работы, добавил Марк. Хоть и не приучен к ней, как я. И понятно, что это дается ему с трудом. «Так и нужно», — проговорил Катфаэль просто. «Если бы он не страдал, не был бы здесь. Разумная доброта — это только половина. Для человека, ухаживающего за больными, нужно еще горячее сердце. А как вы с ним ладите? Говорит ли он когда-нибудь о себе?» «Никогда», — ответил Марк и улыбнулся, совершенно не удивляясь этому обстоятельству. — Он ничего не говорит. Пока ничего. — И ты ничего не хочешь узнать о нем? — Я охотно выслушаю все, что ты расскажешь, если считаешь, что мне нужно это знать. Но самое главное я уже понял. Он от природы честен и абсолютно чист. Какая бы беда ни приключилась с ним по вине его самого, других людей или превратности судьбы. Мне бы только хотелось, чтобы он был повеселее. Хотелось бы услышать, как он смеется. Тогда не ради того, чтобы удовлетворить твое любопытство, а ради него самого тебе лучше узнать то, что известно мне, — сказал Катфаэль и поведал Марку все. «Теперь я понимаю», — проговорил Марк, когда тот замолчал. «Почему он утащил свой матрас на чердак сарая? Он боялся, что во сне может потревожить и испугать тех, кому и так достаточно достается. Я подумывал было тоже перебраться вслед за ним, но решил, что не стоит. Понял, что у него есть на то свои серьезные причины». «Серьезные причины делать все, что он делает?» — поинтересовался Катфаэль. «Причины, которые кажутся серьезными ему, во всяком случае. Но совсем не обязательно, что другие сочтут их разумными», — признал Марк. Брат Марк не сказал Мэриету ни слова о том, что ему стало известно. Конечно, он отринул мысль присоединиться к своему помощнику в его добровольном изгнании на чердак сенного сарая и сделал вид, что его не удивляет, какое место тот выбрал для сна. Однако три следующие ночи, когда все стихло, Марк осторожно выбирался из своей постели, бесшумно заходил в сарай и прислушивался к доносившимся сверху звукам. Но оттуда слышалось только ровное, тихое дыхание спокойно спящего человека, да время от времени вздохи и шорохи, когда Мэриет поворачивался на другой бок. Может быть, некоторые вздохи были слишком глубокими. Точно спящий пытался сбросить тяжкий груз души, но вскриков не было. В приюте святого Жиля Мэриет к вечеру оказывался настолько без сил, что спал без сновидений, и это было счастьем для него. Среди тех, кто делал пожертвования аббатству и приюту для прокаженных, тесно связанному с обителью, король был одним из самых щедрых. Его дары были наиболее крупными. Следуя его примеру, хозяева маноров тоже разрешали в определенные дни собирать в своих владениях плоды или хворост. Приют святого Жиля имел право 4 дня в году заготавливать в близком, а потому доступном долгом лесу, дрова и валежник, который мог служить материалом для изгороди и других строительных нужд. По одному в октябре, ноябре и декабре, когда позволяла погода, да еще один день в феврале или марте, чтобы пополнить истощившиеся за зиму запасы. Мэриет уже 3 недели жил в приюте, когда на 3 декабря выпал погожий денек, как будто специально предназначенный для вылазки в лес. Солнце взошло рано, и земля под ногами была твердой и сухой. Хорошая погода стояла уже несколько дней, и вот-вот могла смениться ненастьем. Следовало ловить момент и отправляться собирать хворост. А если попадутся поленницы свежезаготовленных дров, то и их разрешалось увести в приют. Брат Марк понюхал воздух и объявил поход в лес, что, по сути, было праздником для всех. Вытащили 2 легкие ручные тележки и взяли с собой плетеные веревки перевязывать охапки хвороста. Положили большое кожаное ведро с едой и собрали всех, кто мог хотя бы медленным шагом дойти до леса. Были и такие, кто хотел бы пойти, но не мог одолеть дорогу. Те остались ждать дома. От приюта святого Жиля проезжая дорога вела на юг, а влево уходила тропа, по которой брат Катфаэль ехал в Аспли. Пройдя чуть дальше этой развилки по большой дороге, путники свернули в перелесок и двинулись по широкой утоптанной тропе, по которой легко было катить тележки. Они взяли с собой мальчика с больными ногами, который не мог ходить, и посадили его на одну из тележек. Тяжесть не бог весть какая, в конце концов, а радости ребенка не было предела. Останавливаясь на полянах и собирая хворост, они спускали его на землю, и пока все работали, он играл в траве. Мэриет вышел утром в путь хмурый, как всегда. Но когда день стал разгораться, душа молодого человека, казалось, тоже начала выбираться из темницы, в которой томилась, на тускловатый свет солнца. Ступая по дорожке, покрытой прелыми листьями и травой, юноша впитывал лесной воздух и будто расправлял крылья, оживал, черпая силу в земле, по которой шел, как засохший росток после дождя. Он был самым неутомимым, отламывал самые крепкие сучья с поваленных деревьев, и никто так ловко не связывал и не укладывал их. Они уже добрались до опушки густого леса, где сбор обещал быть наиболее обильным, и остановились передохнуть и подкрепиться тем, что взяли с собой. Мэриет вместе со всеми поел хлеба, сыра и лука, выпил эля и улегся под деревьями, распластавшись на земле, как плющ. Мальчик с увечными ногами пристроился рядом, положив голову на руку Мэриет. Лежа вот так высокой по осеннему бледной траве, ребенок был похож на какое-то странное существо. Проросшая из земли, полузаснувшая в преддверии зимней стужи, полубодрствующая в ожидании весны. Они отдохнули и уже некоторое время двигались вглубь леса. Как вдруг Мэриет остановился, заметив в косых лучах, скрытого облаками солнца, между деревьями справа от тропинки, груду камней, заросших лишайником. «Теперь я знаю, где мы. Когда у меня появился мой первый пони, мне разрешалось отъезжать от дома на запад, не дальше большой дороги, а уж тем более нельзя было забираться в лес юго-западнее. Только я часто нарушал запрет. Там жил тогда угольщик, и у него где-то здесь, неподалеку, была яма, в которой он жег уголь. Год назад или чуть больше его нашли мертвым в собственной хижине. Сына у него не было, некому было продолжать его дело. И никто не захотел жить тут один, как жил он. Может, здесь остались одна-две вязанки нарубленных дров, приготовленных на зиму. Пойдем посмотрим, Марк. Хорошо бы найти их». Это был первый раз, когда Мэриет вспомнил что-то, пусть даже самую малость, из своего детства, и впервые проявил хоть какой-то интерес. Марк с радостью откликнулся на его предложение. «Ты сможешь потом опять найти это место? Тележки уже нагружены доверху, но самые отборные дрова можно стащить и сложить у дорожки, а потом вернуться за ними, когда разгрузимся. У нас впереди целый день». «По-моему, сюда», — сказал Мэриет и уверенно взял влево между деревьями, идя широким шагом, опережая остальных. «Двигайтесь, не торопясь, я пойду вперед и отыщу это место. Там было вычищенное пространство под деревьями, ведь нельзя, чтобы уголь лежал прямо под открытым небом и мокнул под дождем». Голос Мэриета и сам он, отдаляясь, растворялись в лесной чаще. Юноша исчез из виду, и только через несколько минут они услышали его крик. В этом призыве звучала такая радость, какой Марк до этого никогда не слышал в голосе своего помощника. Когда он догнал Мэриета, тот стоял у полянки, где деревья, сначала поредев, потом вовсе отступали, а в земле было нечто вроде низкой круглой чаши шагов 40-50 в поперечнике. Плотно утрамбованное земляное дно ее было присыпано золой. У края вырубки, недалеко от места, где они стояли, виднелся развалившийся грубый шалаш, сложенный из веток папоротника. Часть стены над пустым дверным проемом прогнулась под тяжестью насыпавшейся сверху земли. На другом конце поляны лежали оставшиеся неиспользованными нарубленные дрова, заросшие снизу высокой травой и мхом. На площадке было достаточно места для двух ям под углежение, каждая шагов по 5 в поперечнике. Следы этих ям были еще хорошо видны, хотя дерн и трава уже вторглись сюда и отважно затягивали мертвую золу. Когда последний раз обжиг закончился, ближнюю яму очистили и новую кучу на ней не стали складывать. А в дальней оставалась груда уложенных поленьев, наполовину сгоревших, а наполовину сохранивших форму под плотным слоем травы, листьев и земли, покрывавших их. «Он сложил последнюю кучу и зажег ее», — сказал Мэриет, оглядываясь. «А потом у него уже не было времени ни сложить вторую, пока первая горела, так он всегда делал, ни присмотреть за той, что зажег. Понимаешь, наверное, ветер подул уже после того, как он умер, и некому было закрыть щель. Смотри, с одной стороны сплошная зола, а другая только обуглилась. Много угля мы тут не найдем, но чтобы наполнить ведро, наверное, хватит. И, по крайней мере, он оставил нам порядочно дров, к тому же они хорошо высохли». «Я в этом ничего не понимаю», — произнес Марк заинтересованно. «Как может такая груда дров гореть без пламени, так, чтобы потом углем можно было снова топить?» «Начинают с того, что устанавливают посредине кол. Вокруг укладывают сухие щепки, а потом целые поленья, пока вся куча не готова. Потом ее нужно покрыть плотным слоем травы или листьев, а можно и папоротником запечатать, чтобы наружу не выбивались земля и зола. А когда все готово, кол вытаскивают, получается как бы труба, и внутрь бросают раскаленные до красна угли, а потом и хорошие сухие ветки, пока все как следует не разгорится. Тогда закрывают отверстие, и куча горит, причем очень медленно, иногда до 10 дней. Когда дует ветер, нужно следить за ней, потому что если ветер прогонит огонь насквозь, вся куча займется пламенем. Нужно постоянно ставить заплаты, запечатывать кучу. А здесь никого не было, и никто этого не делал. Из-за деревьев стали подходить остальные. Мэриет спустился на площадку, Марк следовал за ним. «Сдается мне, — сказал Марк, улыбаясь, — ты силен в этом ремесле. Откуда такие познания?» «Он был сердитый старик, и его не любили», — проговорил Мэриет, направляясь к сложенным веткам. «Но со мной он был ласков. Прежде я часто сюда приходил, пока как-то раз, разбросав с ним прогоревшую кучу, не вернулся домой таким грязным, что не смог придумать объяснение этому. Меня хорошенько выпороли, и потом не давали моего пони, пока я не пообещал, что не буду убегать сюда, в западную часть леса. Мне, наверное, было тогда 9. Давным-давно это было». Мэриет смотрел на сложенные дрова с гордостью и удовольствием, как смотрит на хорошо выполненную работу. Он скатил вниз верхнее полено, и из-под него разбежалось множество насекомых и прочей мелкой живности, нашедшей там жилье. Одну тележку, нагруженную доверху, оставили возле поляны, на которой отдыхали в полдень. Двое самых крепких сборщиков, петляя между деревьев, притащили вторую, и вся компания весело бросилась укладывать в нее поленья. «Там в куче должны быть еще недогоревшие дрова, а может быть, найдем и уголь, если разворошим ее», — сказал Мэриет. Он кинулся в полуразрушенную хижину и появился оттуда с большими деревянными граблями, которыми стал ловко разгребать холмик, оставшийся от последней недогоревшей кучи. «Странно», — произнес он, поднимая голову и морщи нос. «Все еще чувствуется застоявшийся дым. Кто бы мог подумать, что он так долго держится?» Действительно чувствовался слабый запах, какой бывает после лесного пожара, если его загасил дождь и потом высушил ветер. Марк тоже различал этот запах. Он подошел к Мэриету, когда тот широкими граблями стал счищать с наветренной стороны холмика слой земли и листьев. Влажный запах прелой зелени ударил им в нос, и Мэриет принялся ворошить граблями полусгоревшие поленья, которые легко скатывались вниз. Марк двинулся в обход к другому, уже осевшему краю кучи, где она превратилась в груду намокшего серого пепла. Часть его ветер отнес к самым макушкам деревьев. С этой стороны поляны запах потухшего огня ощущался острее. И когда Марк пошевелил остатки дров ногой, запах волнами поплыл над землей. Да и листья, еще державшиеся на деревьях, были здесь совсем вялыми, как будто подпаленными. «Мэриет!» Тихо, но настойчиво позвал Марк. «Иди сюда». Мэриет оглянулся, его грабли замерли на самом верху кучи. С удивлением, но без тени беспокойства, он стал обходить кольцо золы, двигаясь к Марку. Вместо того, чтобы поднять грабли, он поволок их за собой через всю кучу и дернул, обрушив себе под ноги целую охапку полуобгоревших поленьев, которые весело покатились вниз. Марк подумал, что он впервые видит своего помощника в таком радостном настроении. Движения его были энергичными, он целиком был погружен в свое дело и, кажется, забыл о своих бедах. «Что там? Что ты нашел?» Сыплющиеся поленья, обугленные и распадающиеся на куски, взбили облако едкой пыли. Что-то скатилось к ногам Мэриета, однако это было не полено. В этом почерневшем и потрескавшемся предмете с первого взгляда трудно было распознать длинноносый сапог для верховой езды с потускневшей пряжкой на подъеме. Из сапога торчало что-то длинное, твердое, сквозь болтающиеся обрывки обуглившейся материи проглядывала бело-желтая кость. Мэриет застыл, уставившись себе под ноги. Не веря своим глазам, на губах у него как будто замер только что заданный беспечный вопрос, а лицо было оживленным и исполненным любопытства. Потом Марк увидел страшную резкую перемену, которую однажды уже наблюдал Катфаэль. Ясные карие глаза, казалось, провалились внутрь, в темноту. Недолгая радость на лице сменилась леденящим ужасом. Слабый звук вырвался из горла Мэриэта, глухой хрип умирающего. Он отступил на шаг, покачнулся, споткнулся о неровности почвы и рухнул, скорчившись в траву.